do shit until they murder me. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный ролик, он посвящен псевдоюридическим и так называемым антиколлекторским организациям. Давно хотелось сделать что-то подобное, и тут случайным образом мне позвонила представительница одной из таких компаний. Разговор, естественно, был записан, и вы послушайте данный ролик, я дам свои короткие комментарии. Сразу поясню, у нас очень много обращений от людей, которые уже пользовались услугами таких компаний, после чего приходили к нам расстроенные и огорченные в силу того, что деньги были уплачены, действий никаких не было произведено. Цели мочить кого-либо не преследуем, поэтому все данные юридической компании из разговора будут удалены. Ну, что могу сказать? Начинается все, в принципе, стандартно и безобидно. Приятного прослушивания. Да. Алло, Елена Владимировна. Кто спрашивает? Здравствуйте, меня зовут Вера Александровна. Я старший юрист юридической компании. Мне передали вашу заявку по решению проблем с кредитами. Для вас актуален данный вопрос? Да. Актуален. Вам удобно разговаривать? Да, вполне. Хорошо, спасибо. В двух словах расскажите, в чем ваша ситуация, в чем ваш вопрос заключается? Ну, у меня много кредитов, среди них и микрофинансовые компании, и банки, и возможности оплачивать у меня нет. И я вот, то есть, как бы, не знаю, что мне делать дальше. Так, я вас поняла. Давайте начнем с того, что какая у вас сумма долга общая? Ну, в районе 200 тысяч рублей. 200 тысяч. Давайте теперь разграничим. По микрозаймам сколько? Ну, ориентировочно, да, я сейчас скажу. Да, конечно, конечно. Угу. Ну, по микрозаймам тысяч, наверное, 120 где-то так. И 80 по кредиту. Это у вас карты или потребительские? Карты. Карты. А подскажите, а каких банков брали? Сбербанк и Тинькофф. Угу. Так, вы знали, что в Тинькоффе большие страховки у них? Да, знаю, но я платила им, долго платила. Уже переплатила много раз. Ну, понятно. Так, подскажите теперь, а ежемесячный платеж по всем вашим кредитам? Ну, давайте по микрофинансам и по картам. Ну, где-то по 10 тысяч примерно. То есть 20 тысяч, грубо говоря. Да. Подскажите, у вас просрочки были уже? Нет, сейчас только будут. Так, это хорошо уже. Счетов, я так понимаю, тоже не было, просрочек нет. Так, залоговые есть у вас кредиты? Что? Залоговые. Нету. Ипотеки? Нет. Хорошо, поручители у вас были? Нет. Не было. Но, скорее всего, контактные номера вы оставляли, правильно? Ну, в микрофинансовых, да. Да, они всегда спрашивают. Так, какая у вас официальная зарплата? Официальная 8 тысяч. Угу. Дополнительный доход имеет у вас? Ну, есть неофициальная часть. В общей сложности в районе 1040. Угу. Подскажите, имущество есть, которое на вас оформлено? Ну, квартира. Квартира есть. Угу. Вы в каком городе проживаете? Волгоград. Волгоград. Ну, подскажите, вас что больше всего беспокоит? То, что вы уже не можете платить, я правильно понимаю? Ну, меня беспокоит, да, что я не могу платить, и они пойдут все в суды, наверное. И, ну, я не знаю, как решаются у вас эти вопросы, вы мне расскажите. Хорошо, смотрите, так как мы долгое время занимаемся юридической помощью по решению проблем, в принципе, мне все понятно. Подскажите, вот если вы, допустим, ваш платеж по вашим кредитам был уменьшен до 4 000 рублей, а также вы добились того результата, что снизили сумму долга на незаконно начисленные штрафы и неустойки по вашим кредитам, так как в том же телефоне, я думаю, они очень большие. А как вы это сделаете? Смотрите, я вам рассказывала. Мы минимизируем платежи населения за счет страховок ПИНИ. Мы действуем в рамках российского законодательства. То есть, смотрите, например, Гражданский кодекс, 333-395 статья. То есть, в рамках этой статьи мы можем снизить сумму долга на незаконно начисленные штрафы и неустойки. Вот здесь, дорогие друзья, начинается моя излюбленная ересь от псевдоюристов, когда обещают на основании 333, 395 чуть ли не все штрафы, пени и неустойки списать. В силу этого, когда человек, у которого есть кредиты, сталкивается с реальностью, да, что на самом деле можно сделать по законодательству, он очень удивлен, потому что вот такие псевдоюристы обещают чуть ли не полностью отменить там штрафы и пени, да, а также неустойки. Плюс по страховке. Это полнейший юридический бред, потому что страховку можно отменить либо в течение 14 дней с момента подписания договора, либо вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита. Слушаем дальше. Допустим, по трудовому. Я думаю, что именно у вас можно досудебно будет решить данный вопрос. А как вы досудебно это решите? Смотрите, именно по вашим микрозаймам, да, потому что многие из них не идут на уступки. Некоторые, знаете, соглашаются, так как они понимают, что это вне закона все совершается, то, что вам начисляют страховки такие огромные. Микрофинансы редко идут на такие уступки, чтобы досудебно это все решить. Начисляют. Естественно, у вас там есть все и страховки, и пени, и проценты, и вы переплачиваете. Вы как бы само тело кредита не платите, ту сумму, которую вы взяли, вы просто платите страховки именно, и проценты. Ага, ага. Вот, и понимаете? Что, можно отменить, да? Вот, смотрите, я вам расскажу, вы задали вопрос, каким образом мы можем... Да, давайте. Допустим, 138-я статья Трудового кодекса именно. Она говорит о том, что мы можем снизить выплаты по вашим кредитам. Смотрите, мы сначала их все объединим в один. Вы сейчас в разные места их платите, правильно же? Угу. Вот, мы их все объединяем в один. А как вы их объедините после чего... в один? Смотрите, тоже это все в судебном порядке решается, и ваши долги переводятся в Федеральную службу судебных приставов. А кто в суд подает? И уже... Наши юристы уже этим занимаются. Ваши юристы от моего лица подают в суд, да? Конечно, да, да. Ага, так. Вот, смотрите, и за счет этого мы можем снизить до половины вашего официального дохода. Ваш официальный доход составляет 8 000 рублей. То есть мы можем снизить, вы по закону не можете платить более 50%. Понимаете? Вы платите 20 000, то есть как бы уже... Вы переплачиваете в 2 раза больше, даже в 3 раза больше. Угу. Мне просто интересно, а вот на основании чего юристы подадут в суд? Я просто, ну, хотелось бы понять, я не понимаю ничего в юридических этих вопросах. Как вот они, ваши юристы подадут в суд на кредиторов моих? Мы подаем в суд, прилагаем все документы, которые в последующем юристы будут вас просить присылать, о том, что у вас сложное материальное положение. Судя по вашему доходу, оно, ну, официальному доходу, я имею в виду, оно у вас действительно очень сложное. За счет этого, смотрите, самый главный момент. Пока вы с нами работаете, вы по кредитам не платите. Ни микрофинансы, ни карты. Тем самым мы для Федеральной службы приставов обосновываем ваше сложное положение. Угу. Естественно, по всем документам вы прилагаете там справку 2 НДФЛ, где будет прописано, что вы действительно 8 тысяч зарабатываете. То, что у вас дополнительно, это уже как бы ваши деньги, их никто не видит. Угу. Вот, и тем самым мы обосновываем то, что более вы не можете платить более 50%, то есть 4 тысяч рублей, как я и сказала. Тоже очень интересная история по поводу объединения всех кредитов в один. Давайте разберемся, друзья. Юридически это невозможно. То есть вы заключаете с разными кредиторами на разных условиях разные кредитные продукты. Соответственно, объединить их как-то в один не представляется возможным, потому что у вас разные условия в каждом из ваших договоров. Это первое. А второе, она говорит, насколько я понимаю, о том, что они будут просить суд о рассрочке, о том, чтобы снизить выплаты по кредитам. Да, на практике, то есть в теории это возможно. Возможно подать в суд, попросить, чтобы снизили, там, попросить о рассрочке, снизили сумму выплат. Однако на практике в 99% случаев это отказ в иске. Если данная юридическая компания имеет хотя бы малейшую юридическую практику, она должна об этом знать. То есть либо это некая уловка для того, чтобы... Ну вот мы, смотрите, мы в суд подавали, но не шмогла я, мужик не шмогла, да, как в анекдоте. Либо на самом деле это имитация бурной деятельности, которую они, то есть присылают какие-то липовые документы о том, что они подавали якобы в суд. Мы тоже с таким сталкивались неоднократно. Присылают липовые документы от суда, что вот суд отказал. Соответственно, заранее, заведомо, да, понимая, что эти действия не принесут вообще никакого результата. То, что она говорит, очень интересно, что потом она сама себе противоречит. Изначально она говорит о том, что мы в суде будем подавать в суд, да, и снижать это все. А потом она говорит, что мы судебному приставу будем доносить вашу материальное положение тяжелое на основании каких-то документов. Только а на основании чего тогда суд удовлетворит требования, если доказывать они собираются уже судебным приставом? Слушаем дальше. Я поняла. Сколько это стоит? Так, тоже хороший вопрос. Я сейчас ориентирую по стоимости, так как это действительно важно, и вам должно быть выгодно с вами работать. Смотрите, значит, стоимость участия в данной программе будет составлять 30 тысяч рублей. То есть мы будем с вами работать 2-3 месяца. Ну, грубо говоря, если 3 месяца мы с вами работаем по 10 тысяч рублей, так как мы федеральная программа, мы вам рассрочку можем предоставить. То есть не обязательно всю сумму оплачивать сразу. И я еще раз повторюсь, за это время вы не будете платить по кредитам. Вот, и первоначальный взнос составит 5 тысяч рублей. Угу. А есть какие-то гарантии? То есть, ну вот мы с вами 3 месяца работаем, и вы гарантируете, что впоследствии я плачу не более чем по 4 тысячи рублей в месяц, правильно? Конечно. Это гарантии вам дает российское законодательство. Трудовой кодекс, гражданский кодекс. Это все понятно. Мне просто интересно, если мы с вами будем работать, мы там договор заключим, и там будет это прописано, да. Вы гарантируете. Да. Конечно, естественно, потому что, естественно, мы же не банки. В банках, конечно, естественно, многих людей обманывают, и особенно в микрофинансовых организациях. Человек берет одну сумму, выплачивает потом совершенно другое. И тело кредита не платит, а платит проценты. Так как мы уже с вами будем в судебном порядке разбираться, как бы там все бумаги судов, Федеральной службы судебных приставов, там все будет приложено, где та сумма, о которой я вам говорю, она будет. То есть, если как бы вы мне действительно сказали, что вы получаете 8 тысяч, вы мне предоставите потом справку 2 НДФЛ, то, опять же, я сошлюсь на трудовой кодекс, что вы более 4 тысяч платить не можете. Угу. Так, это закон Российской Федерации. Предложение интересное. Подскажите, вы можете мне рыбу договора вашу направить на почту электронную? Очень любят всевозможные организации, не только юридические и там антиколлекторские, применять такие страшные слова, как федеральная, административная и так далее. На самом деле никакой федеральной программы не существует. Из чего складывается стоимость 30 тысяч? Непонятно. Почему 30? Почему не 50? Почему не 25? Вообще не ясно, да? Обратите внимание, как она при вопросе о гарантиях съехала на банки и МФОшки о том, что вот они плохие, мы хорошие, мы так не поступаем. Но, однако, договор все-таки пришел мне на почту. Я была очень рада увидеть, что это договор оферты. И, естественно, ни о каких гарантиях там речи быть не может, в силу того, что договор рамочный, ничего там не прописывается абсолютно. Но мне очень понравился один такой замечательный пункт о том, что перечень, объем и стоимость и сроки оказания услуг, в том числе даты, время и место проведения занятий, определены в прейскуранте исполнителя, опубликованном на сайте. И далее, исполнитель имеет право в любой момент изменять прейскуранты условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с заказчиком, обеспечивая при этом публикацию, в общем, неважно далее. Соответственно, подписываем договор ни о чем, отдаем деньги ни за что, в итоге получаем закономерно ничего. Ну и теперь, наверное, напоследок о приятном. Значит, после данного разговора мы посоветовались с юристами и решили провести такую небольшую очередную акцию. До 31 декабря 2018 года вы можете оставлять свои заявочки ВКонтакте или на почте и получать бесплатную консультацию от моих юристов. В заявочке вы обязательно указываете имя, номер телефона и регион, чтобы юристы понимали, в каком часовом поясе вы находитесь, когда вам перезвонить. Это первое. Второе, если у вас есть какие-то документы, по которым вы бы хотели получить консультацию, обязательно сразу на почту присылайте документы и там уже указывайте все. На этом все. Спасибо большое за внимание. Всех люблю. Пока-пока.